Предисловие. Она была дочерью Петра Великого. Родившись вдали от трона, она была вознесена на него, потому что в ее жилах текла кровь величайшего из русских и одного из самых замечательных людей, когда-либо существовавших. Если бы она даже не имела никаких других прав на наше внимание, все-таки было бы удивительно, что ни в России, ни в других странах ей до сих пор не было воздвигнуто исторического памятника, где была бы освещена вполне роль, сыгранная ею в истории ее Отечества. Но ее судьба и личность интересны и в других отношениях. В силу своего происхождения от Петра Великого и несмотря на выдающееся участие иностранцев в ее восшествии на престол, ее царствование ознаменовалось между регентством Берона или Анны Леопольдовны и правлением Екатерины Ангельцербской. Таким расцветом национального чувства, какой России не скоро еще пришлось пережить. Елизавета ни своим нравом от природы беспечным и причудливым, ни небрежным воспитанием, полученным ею, не была подготовлена к занятию престола. Но в качестве дочери полтавского героя ей все же удалось вознести славу русского оружия, впервые боровшегося в сердце Западной Европы, с грознейшим из противников на высоту, едва ли превзойденную им с той поры. Наконец, если она в недобрый час и взяла себе в наследники Петра III, то ее счастливая звезда или «Счастливая звезда России» внушила ей мысль выбрать ему в подруги несравненную принцессу, ставшую впоследствии Екатериной Великой. А какими словами обрисовать картинную и романтическую сторону ее судьбы и царствования, не имеющих, может быть, равных себе в современной истории, и своим причудливым рисунком и резкими противоположностями, сбивавших с толку то недовольную, то очарованную, то негодующую, то восхищенную Европу. Безумная роскошь и ужасающая нищета, мягкость и жестокость, косность и героизм, грубый разврат и ревностное благочестие. В течение 20 лет Россия являла миру эти противоположности, сохранив и до наших дней глубокий след нравов, образа мыслей и чувств, выработавшихся в те времена. Меня упрекали прежде в чрезмерном пристрастии к этим прихотливым картинам прошлого. С тех пор моим критикам нетрудно было убедиться в том, что я не искал их преднамеренно, но и не отстранял их, когда они представлялись наблюдению историка и настойчиво внедрялись в его сознание. Впрочем, я убежден, что между моими критиками и мною произошло лишь недоразумение и смешение причины со следствием. Эту распрю можно сравнить с упреком, брошенным степным жителем кавказскому горцу. Вы мне показываете одни только горы. Но история России XVIII века вовсе не походит на альпийский пейзаж. Она напоминает скорее земной рельеф в космогонический период. Мы присутствуем здесь при нарождении нового мира. Ни один роман и драма были написаны на основании материала многих глав, вошедших в состав этой книги. К сожалению, авторы напрасно изукрасили их чертами совершенно ненужного вымысла. Хотя и непрекрашенная действительность далеко превосходит здесь все, что могло бы измыслить воображение всех Дюма, взятых вместе. Продолжительное владычество женского элемента само по себе должно было наложить романтический отпечаток на эту эпоху. Елизавета приняла скипетр, уже 15 лет находившийся в женских руках, и так и оставшийся в них до конца столетия, хотя не существовало закона, устанавливавшего или охранявшего женодержавие. Страна самовольно создала эту теорию престола наследия по женской линии и подчинилась власти целой серии государынь. Но она также самовольно и свергла их. Освободившись от гнета создателя народного величия, дух анархии и страсть к приключениям, свойственные славянскому темпераменту или, скорее, лежащие в основе всякого нарождающегося общества, предъявили свои права к существованию под различными видами. Одним из них было женодержавие, другим — господство фаворитов. Оба эти обстоятельства чрезвычайно благоприятствовали возникновению различных легенд и анекдотов, прельстивших, по мнению моих критиков, и меня. Но я нахожу в них удовольствие, когда они занимательны, и не уклоняюсь от обязанности воздать им должное, когда они ложны. Последнее случается 9 раз из 10. Но и в этом случае я считаю возможным вылущить из них зерно истины. Каким образом? Я уже это объяснял в другом месте и от своих слов не отказываюсь. Путем сопоставления и согласования. Неужели количество их может служить ручательством за их качество? Таково было сделанное мне возражение. Оно меня не поколебало. Если вы обратитесь к двум людям, бегущим по улице с вопросом, куда они спешат, то один из них скажет, что горит театр, другой, что пожарные поскакали в Думу. Вы не будете далеки от истины, предположив, что действительно где-нибудь показался дым. Женщину, имевшую, согласно преданию, 20 фаворитов, мне трудно считать безупречной, хотя бы я не собирался делать из этого факта никакого другого вывода. Недостаточно ли и того, что история указывает подобные явления? По мнению некоторых критиков, я слишком сдержан в своих заключениях. Действительно, я не считаю себя торговцем достоверных сведений. И хотя один из самых блестящих моих собратьев и считает возможным утверждать, что Юлий Цезарь чихнул 3 раза, переходя в известный час известный ручеек в Галлии, я все же не принадлежу к этой школе. Но вот перед нами пирожник, превращающийся в регента могущественной империи и обучающий свою дочь с императором. Вот императрица, бывшая прачкой или маркетанткой. Вот другая императрица, захватывающая власть, проникнув ночью во дворец, где спит едва отнятый от груди ребенок, мнимо законный государь, и выкрадывающая его с помощью горсти сопровождающих ее гренадер. Все это, конечно, сказки, и мне пришлось бы краснеть за себя, если бы я их сочинил. Но разве я могу не считаться с ними, когда неопровержимая действительность записала их в прошлом многострадального 100-миллионного народа? Они составляют существенную часть его жизни и его исторической эволюции в эпоху, требующую изучения всех этих подробностей и малейших изгибов чудесной судьбы этого народа, изучение необходимого для понимания его настоящего облика. Сознавая долг, налагаемый на меня этим положением вещей, и стараясь выполнить его по мере сил, мне неизбежно пришлось вызвать другого рода споры и довольно резкие, хотя и противоречивые укоры. С одной стороны, меня обвиняли в том, что я поношу Россию, даже клевещу на нее. С другой считали меня низким льстецом.